Наверное, это мой ад, уютный слеп. Холод стен, забытый вид, тот пейзаж. Ах, верни, Саша, мягкий гаш. Какой эффект, покоя нет. Верни мне мой абстракт, ведь Пастернак. Увы, не Пастернак, открой мне смысл сна. Мудрец, похожий на козла. Тут вечной тьмы земля. Там за кулисами страна чудес Алисы и фарш прокрученных фашистов. Пепел переваренного зла. Пустота, как катрис от писем. Игристый близкий от зависимости. Зависимость действий, количество превышено. Опять потрачено на дань и заебись ему. По качеству брависсимо стекает ясный свет из глаз пустых в темнице сна у собственной свободы, как в плену. Пустил в телевизор показатель, что к чему. Стирая пелену с ебла, как виртуальный мистер Лизер. Нависла иксом бисектрисы. Им всем лишь бы закопаться в иллюзорных листьях. Выживание по крысе, таракани, катаклизмы. Облаками побелился, будто свежесть разнолица. Через призму дуализма стержень ломкий с тем же звоном. Дрожь района, превращение в долбоеба. Гром в раю летит, Халк Хоган. Бездну, бездну, ёпта.